Нина вытянула ноги, сменив туфли на каблуке на тапочки, приготовившись к долгому перелету. В Москве оставались дети под присмотром мамы и няни. Светличный пообещал больше не пить и заглядывать проведать детей как можно чаще. 150 извинений за скотское поведение и обещание впредь так не поступать она пропустила мимо ушей, зная цену его клятвам. Единственное спасение от бывшего мужа – найти как можно скорее Стаса. Она смотрела в иллюминатор на спящие самолеты. В 6 утра не так много рейсов. Лететь 13 часов с посадкой в Гаване, на чем настоял Бероев, как и на полете на аэробусе вместо более удобного Боинга. Она взглянула на затянутое облаками небо. Даже не верила, что там наверху светит солнце. Нина не вмешивалась в развитую Бероевым бурную деятельность, точно зная, что тот 100 раз все перепроверит, чтоб не подвергнуть опасности любимых девочек. Илья вел себя по-хозяйски. Здоровяк также сразу переобулся, кляня в хвост игриву Олега. Могли лететь совершенно в других условиях, далась ему эта Гавана. Пересели бы в Мюнхене или Брюсселе и с комфортом рванули до места. «Ты собираешься ныть всю дорогу?» Нина с усмешкой смотрела на большого мальчика. «Тебе в любом салоне и кресло не будет удобно. Ну, не рассчитаны места в лайнере на детей выше 2 метров ростом». «Вот это и бесит жутко!» «Предпочитаю фрахтовать чартеры и летать, развалившись на диванчике». Раздражение в голосе сменилось на примирительные нотки. «Давно пора свой купить». Он уткнулся взглядом в глубокий вырез платья шатенки. «Хотя с тобой готов хоть на кукурузнике времен войны перемещаться». «Не влез бы», — рассмеялась Нина. «И прекрати гипнотизировать мою грудь. Больше не станет». «Мне хватает». Он показательно облизнулся. Хотя можно было бы прямо сейчас проверить, вдруг из руки начнет вываливаться. Напряжение дня, ожидание чуда, боязнь, что оно не произойдет, а тут еще это. Низ живота призывно заныл. И что с этим делать? Пронеслось в голове. Довольная улыбка Ильи подтверждала мысли обоих, шли сейчас в одном направлении, и он знал об этом. «Если что, можно вместе сходить в туалетную кабинку», проговорил он, развалившись в кресле, сомкнув веки. «Дорога дальняя, времени на все хватит». «Так вот для чего ты отправился с нами». Викинг открыл глаза с недоумением, уставившись на шатенку. «Дорогая, не кажется ли тебе, что цена секса явно завышена? На эти деньги я мог бы трахнуть статую свободы». Он хмыкнул, покачав головой. «Низкого же ты обо мне мнения». Он прищурился оценивающим взглядом, окинув худую фигуру язвы. «Если хочешь знать, я отправился в Мексику не только ради своих дел». «А зачем же еще?» «Не знаю, найдешь ли ты там кинувшего тебя мужа, но приключения на задницу точно добудешь». Он поиграл мускулами. «Буду по возможности тебя защищать». «Ты мой герой», — в голосе явно сквозила издевка. «Посмотрим, как запоешь, когда окажешься зажатой каким-нибудь жарким жирным мачо в темном узком местечке». Ворчливо объяснял тот, кто не раз побывал в не совсем благополучной стране. «Я похожа на тех, кто в таких местах обитает?» «Там слишком много подобных клоак». Здоровяку окончательно стало понятно, что Нина представления не имеет, в какой криминал предстоит окунуться. «Не в сказку летишь. Настраивайся сразу». «Да что меня пугают все Мексикой?» Ее раздражала настойчивость друзей. «Будто не хотят помогать, а мечтают оставить все как есть. Никак не страшнее, чем где-нибудь в Люберцах». «Ну ты сравнила». Илья рассмеялся, привлекая внимание не только Бероевых, но и стюардесс. «Нет в Москве таких уголков». «Откуда такая осведомленность?» Не сдавалась шатенка. «Я не с серебряной ложкой в зубах родился, в отличие от многих твоих друзей. А я суровая уральская женщина. Может быть, именно это меня в тебе и привлекает?» Бровь викинга поползла вверх, а взгляд масляных глаз опустился на место чуть ниже талии. «Посмотришь на меня реальную, не в рафинированной обстановке», — фыркнула Нина, пообещав. «И поверь, постоять за себя я умею». Гавана встречала ярким солнцем и теплом не только погоды, но и улыбок совершенно незнакомых красивых людей. «Обожаю Кубу», — Бероев улыбался, раскинув руки в стороны, втягивая воздух, наполненный сладостью. «У меня через полчаса встреча». Он обращался прежде всего к жене. «Не теряйте, я на некоторое время пропаду, но появлюсь перед вылетом». Ни одного вопроса от привыкших к подобным исчезновениям женщин, и тем более от Ильи. «Предлагаю всем посидеть в ближайшем ресторанчике. На экскурсию слишком мало времени». Они разглядывали из окон Форда 70-х годов дома, разрисованные талантливыми граффити. Оставшийся навсегда молодым Че Гевара улыбался друзьям из холодной России. Таксист с удовольствием щебетал, делясь с любимыми, как он сказал, русскими, историями о родном городе. Небольшой ресторанчик, небогатая обстановка, они сели на террасе. Нина лицом к жилым, ярко окрашенным домам в стиле барокко, с его бесконечными арками и лепниной на стенах, протянутые между домами веревки с сушившимися на них бельем. Женщины, громко переговаривающиеся с многочисленных балконов. Никаких тебе однотипных скучных многоэтажек. Она потягивала вкуснейший коктейль с ромом, который, по уверению бармена, неплохо говорящего на ломаном русском, не купишь ни в одной стране мира. Сладкий напиток теплом разливался по венам. Молодые метисы с накачанными потными поджарыми телами, проходящие мимо, строили глазки, посылая воздушные поцелуи белокожим красоткам. Нина отвечала, раздавая поцелуйчики направо и налево под громкий смех довольных лавеласов. Гавана сдетонировала внутри нее, накрыв ударной волной свободы. Растеклась по венам своей страстью, ритмами музыки, несущейся из открытых дверей и окон, яркой сочностью и бесконечной легкостью, сопровождавшейся белоснежными улыбками граждан. «Мне здесь нравится», — вердикт от шатенки. «Воздух пахнет чем-то неуловимо сладким, но очень приятным. Солнцем и счастьем. Однозначное утверждение миллиардера. Посмотри на людей, умудряются выживать на $25 в месяц. Ни одного кислого лица на горизонте. К стыду своему ни разу тут не была. Многое потеряла». Нина разглядывала местных матрон в пестрых или однотонных ярких одеждах и странных красивых головных уборах. «Посмотри, какая пластика у людей. Она возбуждает и будоражит, глаз не оторвать. Какие красивые, аппетитные кубинки». «С такими, как у тебя, попами», — рассмеялся рыжеволосый гигант. «Почти у всех округло-выпуклые». Она улыбалась в ответ, к стыду своему чувствуя, что хочется быть любимой и кокетничать напропалую, строя глазки. Осеннюю хандру как рукой сняло. Нутро шло на взлет, а сердце слетало с катушек. Нина как будто сбросила с плеч не один десяток лет. «Обязательно нужно сюда вернуться». Она умолчала, что Стасу тут непременно понравится. «Хоть сразу после Мексики», — тут же подхватил ее желание миллиардер. «Можно отдохнуть на курортах Варадера». «Дорогие курорты везде одинаковы», — она указала рукой на город. «Я хотела бы пожить именно здесь, среди этих людей». Проходящая мимо пожилая кубинка подмигнула, словно понимая, о чем говорит русская, и на секунду протянула открытую вверх ладонь, прося, но не попрошайничая одновременно. Нина кивнула. Старуха притормозила, вплотную приблизившись к ажурному каменному ограждению террасы. Шатенка вытащила первую попавшуюся купюру – 50 баксов. И сунула в протянутую сморщенную руку. Безмерное счастье в черных глазах. Женщина поцеловала купюру, расплывшийся в улыбке беззубый рот и куча воздушных поцелуев дарительницы. Никаких поклонов. Она принимала подарок, а не подачку. Гордые люди, умеющие благодарить, не унижаясь. В этом вся Куба. Юлька не участвовала в беседе, задумчиво подтягивая коричневый коктейль через трубочку. Она не задала вопросы мужу, но, конечно, переживала, теряясь в загадках, что он задумал. Отвлекли звуки музыки и пара, страстно танцующая сальсу. Любовь каждой клеточкой тела напоказ. Нина подняла руки вверх, покачиваясь в такт музыке, с удовольствием наблюдая за красивой парой молодых стройных людей. «Пойдем». Она не сразу поняла, чего хочет Илья. Он рывком вытянул худышку из плетеного кресла. Ее пригласили танцевать. Впервые за долгое время. Не дома на кухне или с детьми перед телевизором, а вот так, на публике, на глазах мастеров движений. Нина счастливо хихикнула, нисколько не стесняясь устремленных на нее любопытных, вскоре сменившихся на восхищенные взглядов окружающих. Телом она владела в совершенстве. Осталось на миг закрыть глаза и почувствовать ритм страстно плавной легкой музыки. Шатенка краем глаза наблюдала за кучерявой кубинкой, не пытаясь подражать, но примерно поняв, что надо делать. На удивление подвижный Илья и рядом с ним крошечная Барби. Она с удовольствием двигала бедрами, вжимаясь попой в стальные мускулы викинга, переставляя ноги по мозаичному полу в такт, кружась по требованию сплетенных с горячими мужскими пальцами рук. Заколка выпала из светлых волос, укутав густым покрывалом острые плечи. Ее сальса разительно отличалась от пары, что танцевала рядом, но была не менее чувственной. Раскрепощенное тело полной харизмы женщины и ее спутника, похожего на осторожно крадущегося медведя, вышедшего на охоту. Громкие аплодисменты для танцующих взорвали террасу. Капельки пота над полной губой и в корнях волос у основания длинной шеи. Сердце громко стучало, разгоняя по венам счастье. Невыносимая потребность быть желанной. Томление внизу живота, полдня требующая выхода. Она не сопротивлялась, устремившись вслед за тянущим за собой Ильей. $100 бармену, и они оказались в тесной подсобке. Содранное через голову короткое платье отброшено на ящик с апельсинами, бриджи, стянутые до колен. Нетерпение в движениях дрожащих тел. Она подхвачена на руки и одним рывком насажена на давно вставший член. Жадные шлепки тел, поскуливание в мощное плечо, глубоко входящая плоть, доставляющая невыносимое удовольствие. Крупные пальцы, вжатые в попу, слегка причиняют боль. Она впивается зубами в мышцы шеи в ответ. Шум в ушах, бьющий пульсом в виски. Набухшие соски, трущиеся о волосатую грудь. Запах табака, цитрусов, рома и секса вокруг подогревают и без того накаленную страсть. Рычание любовника с силой вдавливающегося в сжимающий кольцом жар. Требовательные поцелуи с гуляющим во рту языком. Страстный танец продолжался, реализуясь в яркое удовольствие. Они кончили одновременно. Волна блаженства ударила в мозг. Горячая спираль острых чувств из живота, проникающая в каждую клеточку тела. Дрожь, спазмы и стоны, смешанные со словами любви. «Только с тобой так хорошо», — хрипло на ухо. «Нам вдвоем, не хочу это терять». Нина закрыла крупные губы тонкими пальцами, не желая услышать большего. Только не здесь и не сейчас. Тоска в карих глазах. Первое проявление чего-то большего, чем приятное времяпровождение без обязательств. Нина опускает взгляд, не вправе хоть что-нибудь обещать. Хороший секс не означает, что она готова разменять на удовольствие Стаса. Мехико встретила их дождем, проливной стеной, под которую выходить совсем не хотелось. Они бежали к такси, шлепая по неуспевающим всасываться в канализацию лужам. «Я-то думала, что окунусь сейчас в солнечный день», – ворчала шатенка, плюхнувшись на кожаное сиденье обшарпанного такси. «Не осенью». Илья развалился рядом и, не спрашивая разрешения, принялся дуть на холодные пальцы шатенки, зажав между широких ладоней. «Сейчас в отеле отмокнешь в джакузи и согреешься коньяком». «Коньяк не хочу». «Хорошо, закажу тебе в номер Глинтвейн». Нина смежила веки, удержавшись от фразы, что просто мечтает об одиночестве хотя бы на час. Благодарная, что не пришлось отнекиваться от тесного соседства в гостиничном пространстве. Горячее дыхание любовника согрело пальцы. Румянец вылез на щеки. Теперь пришло время ворчать викингу. Он не мог понять причину внезапно испортившегося настроения. Раскраснелась, расцвела, будто не было 13 часов перелета. Не знаю почему, но накрыла каким-то непонятным волнением. Она кинула взгляд в окно, облизанное множеством капель. Будто в знакомый город приехала или к кому-то родному в гости. Она не видела, как заходили желваки на широких скулах миллионера, вышедшего, как и она, в народ. Никто не знал о его приезде в Мехико. Рисковать всем, передвигаясь инкогнито ради женщины, которая, по сути, в нем не нуждалась. Теплившаяся в душе надежда надавила на совесть. Нужен именно здесь и сейчас. Иначе как она выживет после встречи с Марианной, не умеющей отдавать ничего из того, что считала своим, даже отца? Странная внезапная смерть, которого вызвала много слухов. Нина отпрянула от окна с растерянностью на лице, обернувшись к любовнику. «Или у меня глюки? Или я видела сейчас Виктора?» Она объяснила вздернувшему брови здоровяку. «Метиса, корейца, что помог мне развестись с первым мужем». «Он каким боком здесь?» Илья оглянулся, но разглядеть хоть что-то сквозь запотевшее заднее окно было невозможно. «Не знаю», – протянула Нина, чувствуя, как сжимается сердце. «Разберемся». Илья обхватил худенькие плечи, прижимая шатенку к себе, словно испуганного ребенка, подбадривая. «Ничего не бойся, я рядом».